Эпилог. 4 месяца спустя. Довольный кот потянулся, сидя на коленях правителя Истера, когда тот зачитывал подробный отчет сэра Робина, не зря награжденного орденом за заслуги первой степени. Отставной военный кратко и лаконично изложил факты, интересующие монаршую особу. Поэтому король с легкостью скользил взглядом по свитку и кивал. Сэр Дирхем Коул, заточенный в темницу, не без помощи стражников, заговорил и поведал очень много интересного. Основная задача арестованного была завладеть обратно проигранными в карты землями, а для этого в ход шло все. Различные способы привлечения мистера Пеппера Гриджстоуна в подполье. Но вместо него попался его младший сын, который, ко всему прочему, с легкостью подписал долговую расписку. Следует отметить, что у Дирхема был высокий и сильный охранник по имени Шихан, орк-полукровка, чьим основным способом заработка были кулаки. В прошлом вышибала в таверне, где его и нашел герцог, предложив прибыльную работу. Однако с появлением эльфийского посланника орк стал бойцом на аренах до тех пор, пока подполье не было распущено. Остокский замок не ремонтировался наследником рода потому, что для него он был скорее источником проблем и бездонной дырой в бюджете, нежели прибыльным имуществом. Коул несколько раз даже пытался его продать, но покупателя так и не нашлось из-за трещин в несущей стене башни лучников, о которой знали все. А теперь все имущество Коулей унаследовали сестры Фитц. 8-летняя Молли была лично приглашена в столичную женскую академию на обучение и ныне ускоренно наверстывала пропущенный материал, потому что была зачислена в середине учебного года. Супруг Мэри Фитц в девичестве, а ныне Мэри Гриджстоун, использовал остокские земли по-своему. С разрешения благоверной Этьен отреставрировал башню и превратил герцогство в Остапарк. Артисты, актеры, музыканты со всего континента соревнуются в праве выступать на местном фестивале. Торговцы охотно приезжают на ярмарку, а жители деревни все до единого заняты делом. Жизнь в Осте бьет ключом. Что же до сиротских приютов, то почетная должность с внушительными средствами пожертвования досталась Тониасу Швайзеру. Газетный шеф с превеликим удовольствием воспринял идею о строительстве школ и упразднении аристократии, а сейчас занялся публичной деятельностью, привлекает на свою сторону парламентариев, чтобы вместе исполнять волю народа. Его детище под названием Истленд по-прежнему процветает. Сегодня состоялась закладка первого камня фундамента под консервный завод. Земли выбраны не случайно. Бывшие грязевые источники. Особый сорт местной глины оказался идеальным для плавильного цеха. А железорудные залежи уже разрабатывают новые владельцы соседних земель. Чита де Альетти выкупила весь горный массив на западе Истера вместе с шахтами. Подняв взгляд от свитка, король с прищуром глянул на Робина. «А ты куда смотрел? Мог бы и поучаствовать, ухватить кусок пожирнее». «Но я не остался в стороне», — честно признался дворецкий. «Мой капитал вложен долей в этом предприятии. Первые дивиденды поступят на банковский счет уже через год. Помимо нас, владелец телеграфной линии присматривается к бизнесу мистера Пеппера и Читы де Альетти. Хочет быть третьим партнером». Алюминий может стать заменой медных жил при производстве кабеля для телеграфной линии, поэтому его интерес к рудникам вполне очевиден. «Главное, чтобы это не переросло в противостояние», — проворчал король, зачитывая дальше. Шихан, который стал свидетелем, получил свою награду и отбыл в пустынные земли. Оша отправилась в дальнее путешествие в неизвестном направлении вместе с эльфийскими магами. Проклятие картины было снято. Бывшую владелицу грязевых источников перезахоронили со всеми почестями, и чета Гриджстоунов установила ей мемориальную плиту. «Вы хоть выяснили, как ее звали?» «Марьяна Легой», — последовал ответ вояки после короткого кивка. «Надо бы назвать в ее честь улицу», — задумчиво проронил король, но тотчас вернулся к свитку. «Так-так, очень интересно». Он погладил довольного кота и почесал его за ушком. «А сыновья-то все с талантами оказались, куда ни посмотри. Джульен в писатели подался, а Равьен открыл контору для финансовых и юридических услуг. И что, прямо очереди у входа? Занятно. Вчитавшись в следующие строчки, монарх удивленно округлил глаза. «Учителем литературы? В бесплатной школе?» «Да, миссис Лара считает это занятие престижным». И ее глаза светятся каждый раз, когда она говорит о работе за ужином. Видел неоднократно. «Мистер Виттани работает в конструкторском бюро отца, а по субботам дает уроки на мастерских факультативах для предвыпускников». Откинувшись на спинку кресла, монарх деланно погрустнел. «Да, все кругом заняты делом, один я бездействую. Надо бы придумать для себя полезное занятие». Лицо Робина осталось бесстрастным, не дрогнул и мускул, хотя улыбка так и рвалась наружу. Но тут взгляду короля предстала новая стопка отчетов и бумаг на подпись, и он громко вздохнул. «Эх, со всей этой бюрократией совсем нет времени на хобби. Робин, будь добр. Найди мне толкового верного секретаря, который смог бы аккуратно и скрупулезно разобрать все эти горы по разным категориям, чтобы за рутиной я не пропустил действительно важные дела и донесения». «Будет сделано», — кивнул сэр Робин, который беспрекословно исполнял волю монарха, за что был неоднократно вознагражден впоследствии. Тем временем в Арангассе недовольная выпускница Хейша смотрела на листок уведомлений о понижении итоговых оценок. Наставник поступил именно так, как и обещал. По возвращении понизил оценку отличницы обучения за одну существенную оплошность. «О-о-о!» — взвыла Дроу, переводя жалостный взгляд на сестру. «Теперь получается, что ты первая!» «И что?» Жайтын сидела за столом и с интересом читала газетный свиток, один из многих, лежащих перед ее глазами. «Подумаешь, первая, вторая. Что от этого поменяется?» «Все! Все от этого поменяется!» Возмущалась младшая сестра. «Ты первая родилась, а теперь ты первая по результатам обучения! Как мне теперь себя уважать?» «А как себя уважают те, кто сдал экзамен хуже тебя?» «Как?» Немного успокоившись, переспросила Дроу. «Вот ты, например, как ты себя уважала до тех пор?» «Легко и просто», — отмахнулась Жайтын. «И вообще не мешай, я тут газетный роман читаю». «Не поняла». «Ну вот, роман в газете напечатан». «Как? Целиком на одном свитке?» Младшая сестра изобразила искреннее удивление, подошла и стала заглядывать в свиток через плечо. «А почему заголовок 10-я глава?» «Ну, потому что это и есть 10-я глава». «А как же предыдущие?» уточнила Айныса, на что сестра махнула рукой к лежащим рядом свиткам. «Вот тут, в предыдущих выпусках первой главы, вообще, это очень интересная находка, согласись. Публиковать роман поглавно в газете, тем самым заставлять читателей гоняться за предыдущими выпусками». «А не проще ли прочитать целиком?» Айныса явно не разделяла мнение сестры. «Ничто не заменит это интересное томление в ожидании новой главы», вдохновенно произнесла Жайтын. «Я каждый четверг с нетерпением жду выпуск и летаю в ближайший город, чтобы купить газету. Это же такая прелесть! Ты себе даже не представляешь!» В ответ младшая сестра лишь хмыкнула, и ее зоркие глаза нашли в свитке имя автора. «Ой, так это же Джульен Гриджстоун!» «Что? Ну тот слащавый красавчик! Человечишка из леса, помнишь?» Жайтын хмуро кивнула. «Ну так и напиши ему, узнай, что там с концовкой, и не мучайся в ожидании новых глав, тоже мне проблема». «Да ну тебя». Старшая сестра вначале отмахнулась. «И вообще иди иной в другом месте, у меня время для самообучения». «Ага, ну-ну». Айныса хитро улыбнулась. «Не хочешь ты? Значит, я сама ему напишу, так сказать, назло. Узнаю концовку и испорчу тебе весь энтузиазм». Глаза старшей сестры гневно блеснули магией, когда она нехотя встала из-за стола. «Ты не посмеешь этого сделать». «Иначе что?» — задиристо провоцировала младшая. «Накажешь меня?» «Иначе я буду кичиться своим первым местом, каждый день не переставая, чем доведу тебя до белого коленя. А ты, моя дорогая сестрица, сейчас сидишь почти без магии, поэтому даже ответить мне не сможешь». Несмотря на эгоистичный характер, А Инесса угрозе вняла и ничего не ответила, фыркнула и покинула комнату. Однако планы написать Джульену не переменила. Ведь она и сама давно читала газетные выпуски, тайком заимствуя у сестры свитки Истленда. И, к сожалению, ее терпению приходил беспощадный конец. Ей хотелось поскорее узнать, кого же выберет Люсия, красавица-судомойка из местного трактира, богатого и напыщенного сэра Родерика Буэ или же мускулистого горняка Серхио. Выбор был и впрямь труден, особенно с точки зрения понимания одаренной отличницы арнгасского Хейша. Ведь ни у богатенького аристократа, ни у его соперника не было ни капли магии. И в этом смысле для Айнысы они были совершенно равны между собой. А между тем жизнь и впрямь совершала кульбиты. Эльфы Вилансиса прислали мастеру-художнику письменную благодарность за проделанную работу. Тиана вышла замуж за принца, а сам, говорящий с природой, помилованный, может вернуться в любое время. Но вместо долгожданного путешествия он вот уже несколько дней бессовестно флиртовал со своей подопечной по имени Оша, которую привез в Арнгас с одной единственной целью – расколдовать. Однако многие его ученики заметили, что он был совершенно неравнодушен к арчанке и даже этого не скрывал. Оставалось уповать на то, что в этот раз его любовное увлечение закончится иначе, и Окшра из племени Омш-Агор не откажет Лурьесу, как Люсия Серхио в 7 главе. К слову, с тех пор герои газетного романа уже успели несколько раз поцеловаться и поскандалить в промежутках, прямо как наставник со своим новым увлечением. Неожиданное решение проблемы промелькнуло перед глазами Айнысы, интересной во всех аспектах мыслью, а не заставит ли мастера Лурьеса поменять оценку. Выходило так, что ее шутка заставила Ошу поселиться в логове. Получалось, что Окшара находится сейчас рядом с мастером не по вине, а именно благодаря. Довольная улыбка заиграла на устах хитрой дроу, когда она взяла новый курс для коротенького путешествия в комнаты наставника. А уже затем, когда решит проблему несправедливого понижения оценки, она непременно напишет моральному истязателю по имени Джульен. Что Айнесса сделает в том случае, если он ей не ответит? Еще не решила, но обязательно придумает. В крайнем случае заявится к нему домой лично при первой же возможности. Лара и Вита не сидели на диване и стоически терпели бурю эмоций родственников, которые сочли своим долгом поделиться советами, совершенно не заботясь мнением тех, кому вручали целый список дел. Причем говорили, перебивая друг друга, и лишь иногда брали паузу, чтобы перевести дух. Радовал и умилял в этой комичной ситуации лишь тот факт, что жизнь била ключом в чите Гриджстоун, особенно после услышанных новостей. «А я вот уже связала шапочки, пинетки и распашонки», произнесла Лирана, указывая взглядом на внушительных размеров корзину, заполненную клубками, спицами и готовыми изделиями для новорожденных. Увлеклась чуток. «Думаю, тут хватит на 3 поколения Гриджстоунов», — недовольно проворчала Лара. «И вообще не делайте из этого такое уж событие, обычное дело». «Как обычное?» — возмутилась мать. «А ты разве не хочешь в полной мере почувствовать себя особенным?» «Вот уж нет. Я буду преподавать еще 5 лет, а там посмотрим, когда смогу вернуться». Задохнувшись от возмущения, Лирана Гриджстоун упала назад в кресло и призвала супруга на помощь. «Дорогой, помоги вразумить эту глупышку, работать! До 7-8 месяцев – это нонсенс!» «Вполне похвальное рвение к работе», – возразил мистер Пеппер, однако свирепый взгляд супруги его быстро переубедил. «Но только не в случае, когда девушка в положении». «Значит, 5 месяцев работы и ни днем меньше». Лара пошла на уступки, но только для виду, потому что для себя она уже все решила, и Витани ее в этом поддержал. «Мне нравится работать с детьми, читать книги для детей, преподавать материал. Не хочу, чтобы обо мне забыли. Я ведь уже успела привязаться к каждому ученику, как ты не понимаешь?» Смягчившись, Лирана позволила себе слабую улыбку. «Главное, не переусердствуй. И если почувствуешь, что уже не можешь работать, знай, рядом с тобой есть те, кто может подставить плечо и позаботиться о тебе. Не взваливай на себя слишком много, ладно?» На том семейная перепалка в уютном столичном домике де Альетти была окончена, а впереди ждал разговор с родителями супруга, который тоже наверняка обещал множество сюрпризов. Конец книги. Читала леди Арфа.